Глава 8. Госпожа Викторниен тратит 35 франков во имя нравственности. Когда Фантина увидела, что может жить самостоятельно, она воспряла духом. Жить честным трудом — какая это милость неба! В самом деле, к ней вернулась любовь к труду. Она купила зеркало, радовалась, глядя на свою молодость, на свои красивые волосы и красивые зубы, о многом забыла, стала думать теперь только о Казетте и возможном будущем, и зажила почти счастливо. Она сняла комнатку и амеблировала ее в кредит, в расчете на будущий заработок. В этом сказались привычки ее прежней беспорядочной жизни. Не решаясь выдавать себя за замужнюю женщину, она, как мы уже упоминали, всячески избегала говорить кому-нибудь о своей дочурке. В первое время она, как известно читателю, аккуратно платила Тенардье, но писать она не умела, а научилась только подписывать свое имя, и ей приходилось для переписки с ними обращаться к писцу. Писала она часто. Это было замечено. В женской мастерской начали поговаривать о том, что Фантина пишет письма и что она завела шашни. Никто не следит за поступками других так ревниво, как те, кого эти поступки касаются меньше всего. Почему этот господин выходит только в сумерки? Почему по четвергам господин такой-то никогда не вешает на гвоздь ключ от своей комнаты? Почему он всегда ходит переулками? Почему та дама всегда выходит из фиакра, не доезжая до дому? Почему она посылает за почтовой бумагой, когда дома у нее полным-полно этой бумаги? И тому подобное. И тому подобное. Есть особы, которые ради того, чтобы отыскать разгадку этих загадок, в сущности говоря, совершенно им безразличных, расходуют больше денег, тратят больше времени, делают больше усилий, чем могло бы понадобиться на десяток добрых дел. И все это бескорыстно, из любви к искусству, получая в награду за свое любопытство только удовлетворение этого самого любопытства и ничего больше. Они готовы следить за такой-то женщиной или за таким-то мужчиной по целым дням, часами простаивать на перекрестках, в подъездах, ночью, в холод и в дождь, подкупать посыльных, подпаивать извозчиков и лакеев, задаривать горничную, давать на чай привратнику. Для чего? Да просто так. Из страстного желания увидеть, узнать, раскопать, из непреодолимых потребностей разболтать. А ведь часто эти разоблаченные секреты, эти обнародованные тайны, эти разгаданные загадки влекут за собой катастрофы, дуэли, банкротство, разоряют целые семейства, разбивают жизни к великой радости того, кто раскрыл все без всякой выгоды для себя, повинуясь одному лишь инстинкту. И это очень печально. Некоторые особы бывают злыми единственно из-за того, что им хочется поговорить. Их беседы, болтовня в гостиной, пересуды в прихожей, напоминают камины, быстро пожирающие дрова. Они требуют много топлива, а топливо — это ближний. Итак, за Фантиной стали наблюдать. Многие завидовали ее белокурым волосам и белым зубам. Заметили, что в мастерской ей часто случалось отвернуться и смахнуть слезу. Это бывало в те минуты, когда она думала о своем ребенке, а, возможно, и о человеке, которого любила когда-то. Рвать таинственные нити, привязывающие нас к прошлому, мучительный и трудный процесс. Было установлено, что она пишет письма не реже 2 раз в месяц, всегда по одному и тому же адресу, и оплачивает их почтовым сбором. ухитрились узнать и адрес. Милостивому государю, господину Тенардье, трактирщику в Монфермейле. Выпытывали все в кабачке у писца, простодушного старика, который не мог влить в себя бутылочку красного вина без того, чтобы не выложить при этом весь свой запас чужих секретов. Словом, стало известно, что у Фонтины есть ребенок. Судя по всему, это шлюха. Нашлась кумушка, которая совершила путешествие в Монфермейль, повидалась с Тенардье и, вернувшись, сказала: «Я истратила 35 франков, зато все узнала, я видела ребенка». Эта кумушка была Мегера по имени госпожа Виктюрньен, блюстительница и опекунша всеобщей добродетели. Госпоже Виктюрньен было 56 лет, и старость удваивала ее природное безобразие. Голос у нее был дребезжащий, а характер — брюзжащий. Как ни странно, когда-то эта женщина была молода. В молодости, в самый разгар 93-го года, она вышла замуж за монаха, который, надев красный колпак, сбежал из монастыря и из бернардинца стал якобинцем. Она была худющая, злющая, скупая, упорная, вздорная, ядовитая, но все же не могла забыть покойного монаха, который сумел подчинить ее и согнуть. Во время реставрации она стала святошей, столь ревностной, что священники простили ей ее монах. У нее сохранилась землица, которую она собиралась отказать какой-то духовной общине, о чем кричала на всех перекрестках. Она была на очень хорошем счету в Арраском епископстве. Вот эта-то самая госпожа Виктюрньен съездила в Монфермейль и вернулась со словами: «Я видела ребенка». На все это ушло немало времени. Фонтина уже больше года работала на фабрике, как вдруг однажды утром надзирательница мастерской вручила ей от имени мэра 50 франков и, заявив, что она уволена, посоветовала ей также от имени мэра уехать из города. Это случилось в тот месяц, когда супруги Тенардье, которые уже получали 12 франков вместо первоначальных 6, только что потребовали 15 франков вместо 12. Фонтина была сражена этим ударом. Уехать из города она не могла, так как задолжала за квартиру и за мебель. 50 франков не могло хватить на то, чтобы покрыть долг. Она пробормотала несколько умоляющих слов. Надзирательница объявила ей, что она должна немедленно покинуть мастерскую. Фонтина, к тому же, была посредственной работницей. Подавленная отчаянием и еще более стыдом, она покинула мастерскую и пошла домой. Итак, теперь ее проступок был известен всем. Фонтина чувствовала, что она не в силах защищаться. Кто-то посоветовал ей обратиться к мэру, она не посмела. Мэр дал ей 50 франков, потому что был добр, и выгнал ее, потому что был справедлив. Она покорилась этому приговору.